Москва. Подземный правительственный противоатомный бункер. Зал оперативного управления. 6 мая 2028 года. 7 часов 15 минут. Президент помассировал лицо руками. Стало чуть легче. Поспать удалось меньше 3 часов. Ситуация становилась все более угрожающей. «Иван Семенович», — президент предпочел обратиться к министру обороны по имени и отчеству, — «у вас есть предложение по использованию наших вооруженных сил в сложившейся ситуации?» «Главная неприятная новость в том, что, похоже, самое сильное наше оружие мы применить не сможем. Только что получено сообщение из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Они установили изменение некоторых фундаментальных физических констант. Похоже, это произошло под воздействием некоего поля, генерируемого кораблями чужаков. Ни наши, ни натовские ядерные боеприпасы штатно не сработают». «Это не неприятность, генерал. Это огромное благо». На лице президента обозначилось явное облегчение. «Вы понимаете, что я был уже готов отдать приказ об эвакуации городов? Мы ведь ждем ударов из космоса. Теперь у нас есть информация о том, что ядерного удара мы можем не бояться. Я подозреваю, что это чужое поле прикроет нас и от других, еще неизвестных нам видов оружия массового поражения. Иначе не было бы смысла его включать. Теперь население можно оставить в городах и сосредоточиться на их защите». «Возможен еще химический или бактериологический удар». «Вот этим пусть займутся МЧС и части гражданской обороны. А нам нужно прикрыть войсками наиболее опасные направления. Вот только где они, эти направления, товарищ министр обороны?» «Мы считаем, что нужно закрыть нашими войсками уязвимые точки, на которые у чужаков не хватило сил. Например, у них полностью отсутствует прикрытие их башен ПКО от атаки с земли. Надо организовать полноценные многослойные рубежи обороны на подступах к башням с выделением подвижных резервов, замаскированными позициями противотанковых средств». «Избавьте меня от подробностей, генерал. Для этого у меня есть вы. Идея мне понятна. Что еще, кроме башен, вы хотите прикрыть?» «Крупные города, узлы дорожной сети, промышленные районы. Нужно вывести войска из мест постоянной дислокации, развернуть и замаскировать. Естественно, с учетом текущего размещения войск чужаков. Вот подробные, насколько это оказалось возможным, планы развертывания. По команде генерала на демонстрационный экран вывели карту России с обозначенными маршрутами выдвижения войск и местами их сосредоточения. Кроме того, у чужаков мало авиации. Это сразу бросается в глаза. Нужно использовать силы нашей ПВО для защиты от наземных войск». Пару минут президент внимательно рассматривал карту и молчал. Потом перевел усталый взгляд на министра обороны и тихо спросил: «Иван Семенович, а что вы думаете об эффективности всех этих действий?» Министр обороны ответил не сразу. Сначала он бросил взгляд на карту, на экран своего ноутбука, и лишь затем, собравшись с мыслями, произнес: «Я не знаю, товарищ главнокомандующий. Я понимаю, что потенциальный враг намного сильнее нас, возможно, на порядок сильнее. Но мы должны попытаться его остановить совместно с чужаками. Только в этом я вижу наш шанс. И в этом же наш долг перед страной, которой мы служим, как бы пафосно это ни звучало». Президент с трудом подавил тяжелый вздох. «Я вас услышал, генерал. Ваш план утвержден. Приступайте к выполнению». Москва. Район Строгино. 6 мая 2028 года. 11 часов 30 минут. Виктор пил кофе и смотрел новостной канал на ноутбуке. Репортажи в режиме нон-стоп со всего мира заваливали аудиторию видеоматериалами о перемещениях пришельцев и бесконечными комментариями, уже ничего не добавлявшими к пониманию происходящего. Рано утром вышло экстренное обращение президента. Слушать его было грустно. За стандартными фразами про принимаемые меры, приведение в боевую готовность, сохранение спокойствия и ситуацию под контролем чувствовалась растерянность и полное непонимание происходящего. Чужаки, мягко говоря, удивляли и сбивали с толку своим странным поведением не только обычных граждан, но и власть придержащих. Обратили на себя внимание слова об отсутствии агрессии со стороны гостей из космоса. И настоятельная рекомендация не пытаться вступить с ними в контакт против их воли. И не совершать никаких провоцирующих действий. Ну и постоянно крутили видео с парнем и девушкой, прогуливающимися вокруг своего цилиндрического корабля. Надо же, все-таки люди. Уже радует. Родителям Виктор позвонил сразу. Связь, на удивление, работала без сбоев, хотя в такой ситуации должна была возникнуть просто бешеная нагрузка на сети сотовых операторов. Папа с мамой решили уехать на дачу, пока ситуация не прояснится. Виктор счел это разумным. 30 километров по Минскому шоссе не расстояние. Если что, он к ним подскочит. Да и места там вполне цивилизованные. Ближе к 12 зазвонил смартфон. Мелодией для нераспознанных номеров. Виктор принял звонок. «Капитан Вершинин?» От неожиданности Виктор чуть не выронил телефон. Давненько к нему так не обращались. 6 лет уже как. С тех пор, как уволился с действительной службы в запас. После небольшой паузы он все же ответил. «Да, это я. Капитан запаса Вершинин. Чем обязан?» Слово «запаса» Виктор выделил голосом. «Полковник Щепетов», — представился позвонивший. «Капитан, вы новости смотрите?» «О каком запасе вы говорите? Вы мобилизованы. Через час за вами придет машина. С возвращением на действительную воинскую службу, товарищ капитан!» Час прошел как в тумане. Руки, однако, помнили, что в таких случаях нужно делать. Долго собираться не пришлось. И когда раздался звонок в дверь, Виктор уже был полностью готов. Неразговорчивый старшина проводил его до не слишком нового, но еще вполне крепкого армейского микроавтобуса. Жизнь вновь совершила резкий и неожиданный поворот, как всегда забыв предупредить пассажира. Солнечная система. Орбита Земли. Флагман сводного десантного флота Империи. 5-6 мая 2028 года. Генерал Кентий смотрел на бело-голубой шар, занимавший большую часть тактической голограммы. Симпатичная планета. Много воды. Достаточно суши. Климат, правда, не идеален, но что взять с цивилизацией, только-только вышедшей в космос? Климат на своей планете они могут разве что испоганить, да и то еще постараться надо. По данным, предоставленным разведкой группы флотов «С», до появления кронсов осталось максимум часов 30. Ничтожная фора во времени. А тут еще эти пляски с аборигенами, которых надо и не напугать до дрожи в коленках, и инфраструктуру их убогую не повредить. Сводному десантному полку начать высадку в соответствии с утвержденным планом. Флот пришел в движение. От внешней обшивки транспортов отделились малые корабли. Цилиндрические зенитные комплексы мягко отвалили от бортов и нырнули в атмосферу. За ними устремились хищные силуэты аэрокосмических истребителей, прикрывая посадку. Потом в атмосферу ушли бомберы и штурмовики, и последними начали движение сами десантные транспорты. Немногочисленные боевые корабли остались на орбите планеты, скрываясь в ее тени от обнаружения с наиболее вероятного направления появления разведки кронсов. «Местные нас обнаружили», — доложил оператор системы контроля пространства, «фиксируя направленное электромагнитное облучение малой мощности. Видимо, это их сканеры». «Не обращать внимания, пусть развлекаются». «Фиксирую попытку выйти на связь. Тот же вид излучения, но модулированный». «Расшифровке поддается?» «Они не применяют шифрование. Просят назваться и сообщить цель визита». «Вот прямо так? У них что, толпами гостей из космоса околачивается?» «Это недословный перевод. Иск-Ин передал общий смысл. Просят прекратить снижение, вернуться на орбиту и начать переговоры». «Продолжаем высадку в соответствии с планом. На запросы не отвечать». Несколько часов прошли в деловой суете. Высадка десанта раскручивалась по заранее продуманному сценарию. За исключением нескольких мелких инцидентов, все шло по плану. Генерал успел даже немного отдохнуть в своей каюте, но его сон был прерван вызовом в тактический зал. «Господин генерал!» Дежурный офицер поднялся навстречу Кентию. «Кронцы пока никак себя не проявили. Армии местных государств пришли в движение. Никакого единого плана в их действиях не просматривается. Каждое территориальное образование действует исходя из собственных целей. В основном пытаются рассредоточить войска и прикрыть критическую инфраструктуру. Они еще эвакуировали персонал своих космических станций». «В общем, ожидаемо. Что-нибудь, что может повлиять на наши собственные планы?» «Почти ничего, господин генерал. Войска некоторых стран пытаются прикрывать наши объекты, районы сосредоточения наземной техники и места посадок транспортов. Используют для этого свою атмосферную авиацию и мобильные зенитно-ракетные комплексы. Места посадки наших зенитных комплексов окружены войсками и техникой, которую они зачем-то вкапывают в землю, вернее, роют для нее траншеи. Для маскировки используют примитивные средства снижения визуальной заметности». «Вот как?» Генерал удивленно приподнял бровь. «То есть они поняли ситуацию правильно и хотят встретить врага вместе с нами?» «По крайней мере, некоторые из них». «Эти их действия способны как-то повлиять на ситуацию?» «Очень ограничено. Возможно, они смогут на некоторое время отвлечь на себя часть десанта и средств воздушной поддержки кронсов. На разрушение неприкрытых нами городов врагу потребуется на 20-30% больше времени, чем если бы они не пытались их защищать. А непосредственная помощь нашим войскам их средствами практически ничего не даст». «Какие шансы дают нам аналитики?» Генерал повернул голову в сторону рабочего места главы аналитической службы. «Мы провели анализ по трем сценариям». Невысокий, щуплый старший аналитик ответил практически мгновенно. Взгляд его генералу очень не понравился. Затравленный был взгляд. «В первом случае мы действуем только собственными силами. Местные при этом пассивны или ограничиваются обороной. Мы их войскам не помогаем. Второй вариант предусматривал прикрытие их войск нашей аэрокосмической авиацией. При этом, естественно, часть ее приходится отвлечь от поддержки наших собственных войск. Никаких других совместных действий с аборигенами этот вариант не предусматривал. И, наконец, третий вариант. Мы игнорируем все запреты и работаем вместе с местными армиями, делясь с ними данными наших сканеров, прикрывая их маскировочными и силовыми полями и указывая цели для оружейных систем». «Третий вариант невозможен», — быстро ответил генерал, бросив нервный взгляд на янтарного цвета сферу. «Здесь она была смонтирована на отдельном основании у стены слева от тактической голограммы». «Он был проанализирован чисто гипотетически, для сравнения с первыми двумя», — уточнил аналитик. «Разрешите доложить результаты расчетов?» Генерал молча кивнул. «В первом случае, с вероятностью около 90%, к моменту подхода помощи из рукава Ориона, наш сводный полк и местные войска будут практически полностью уничтожены. От 70 до 85% населения планеты будут к этому времени мертвы. Все космические объекты и наземная инфраструктура местной цивилизации будут разрушены». «Все настолько плохо?» Генерал не был готов к таким выводам аналитиков. «Это худший сценарий из трех, господин генерал». «На самом деле из двух. Что по второму варианту?» «Немного лучше. Вероятность дождаться деблокирующего флота, сохранив боеспособность, около 20%. Наши потери составят не менее 70% наземных войск. Аэрокосмическая компонента будет уничтожена полностью. Потери местных армий оценить сложнее. Многое зависит от того, в какой момент они перестанут быть организованной силой и начнут разбегаться. Но не менее 80%. Генерал молчал больше минуты. Так вляпаться в конце карьеры он никак не ожидал. «Так», — наконец принял решение Кентий. «Бой в космосе принимать не будем. Корветы остаются на орбите до обнаружения противника. Если это только разведка, уничтожить. Если основные силы — немедленная посадка на планету. Пусть работают в качестве зенитного прикрытия транспортов в точках высадки. Флагману немедленно приготовиться к посадке. Выполнять». «Разрешите, господин генерал?» Старший аналитик все еще стоял, повернувшись к командующему. «Что у вас, лейтенант-капитан?» Есть еще результат по третьему варианту. Разрешите доложить?» «Да зачем? Он же невыполним. Для чего нам эти фантазии?» «Целиком он действительно невыполним», — стоял на своем аналитик. «Но, возможно, хоть какие-то элементы из этого сценария можно использовать». «У вас 2 минуты, лид-капитан. Мне нужно готовиться к бою». «Вероятность дождаться помощи с потерей половины личного состава и техники близка к 40%, быстро заговорил старший аналитик. «Местные потеряют около 70% войск. Города и инфраструктура уцелеют примерно на 60%. Доклад генерала озадачил. За счет чего такое повышение эффективности? «У местных есть оружие с неплохими показателями воздействия на цель, но их системы наведения никуда не годятся. Их управляемые боеприпасы в неповрежденную технику кронсов просто не попадут, поскольку будут мгновенно сбиты с курса средствами радиоэлектронной борьбы. Но это не все. Значительная часть их оружия использует неуправляемые боеприпасы, но при этом обеспечивает высокую плотность огня. Носители этого оружия имеют низкую мобильность и легко могут быть уничтожены кронсами. Но если прикрыть их, помочь в наведении на цель и дать возможность отстреляться, результат может быть весьма впечатляющим. Похожая ситуация и с их авиацией. У местных есть даже гиперзвуковые системы, имеющие все шансы попасть в цель. Но нужно помочь в подавлении средств РЭП-кронсов. И так почти по всем родам войск. Даже их ствольная артиллерия при стрельбе металлическими болванками представляет опасность для наземной техники. Такой снаряд трудно сжечь на подлете. Нужно испарить кусок металла весом около 10 килограммов, летящий со скоростью 1,5 километра в секунду. Десяток таких попаданий и защитного поля нет. Но им надо дать выстрелить. Для этого нужны маскировочные поля нашего уровня». Полковник задумчиво посмотрел на невысокого лид-капитана. Умирать в этом захолустье непонятно за что ему совершенно не хотелось. Что там будет дальше, в конце концов, не так важно. Дадут старшие императору с ноги под его венценосный зад или нет, ему, генералу Кентию, будет уже глубоко безразлично, если он в это время будет развеян горсткой пепла по ветру этой забытой богом планеты. А плазменный заряд, он, знаете ли, прекрасно справляется с функцией мгновенной кремации. Надо выжить и сохранить своих людей. Приказ. Его тоже нужно выполнить. Но вот старшие... Да пошли бы они! Главное, чтобы не заблокировали управление боевыми системами, поганцы вездесущие. Вот тогда точно кранты. А гнев императора он как-нибудь переживет. Думайте, лид-капитан, времени у вас 1 час. Мы должны сделать максимум из того, что вы перечислили. Но так, чтобы нас не вырубили. На остальное плевать. Полная ответственность на мне. Выжмите из ситуации все возможное. И невозможное тоже выжмите. И быть вам тогда лид-майором досрочно —